Тибор смотрел в будущее с уверенностью. Но потом концерты из-за низкого интереса публики стали отменять. Тибору пришлось исполнять не то, что нравится, за отель нужно было дорого платить или довольствоваться самыми жалкими условиями. В нашем городе проводятся хорошо организованные фестивали искусства и культуры, в одном из которых Тибор решил принять участие, чтобы поправить свои дела. Тем более, что один старый приятель из Королевской академии пригласил его погостить бесплатно летом в своей квартире. Тибору, по его словам, очень нравился наш город, но с деньгами у него было туго. И хотя он время от времени давал сольные концерты, нужно было крепко задуматься о том, куда податься дальше. Послушав раз, другой, третий о его затруднениях, Джан Карло и Эрнесто решили, что неплохо бы что-нибудь для него сделать. Таким образом, состоялось знакомство Тибора с господином Кауфманом из Амстердама, который приходился Джан Карло дальним родственником и имел связи в гостиничном мире. Я хорошо запомнил этот вечер. Было еще начало лета, господин Кауфман, Джан Карло, Эрнесто и все прочие, в том числе и я, сидели под крышей в задней комнате кафе и слушали, как Тибор играл на виолончели. Юноша понимал, наверное, что главный слушатель у него господин Кауфман. Любопытно вспоминать, сколько старания он в тот вечер вкладывал в игру. Он явно был нам очень благодарен и радовался обещанию господина Кауфмана, вернувшись в Амстердам, сделать для него все возможное. Когда говорят, что с Тибором в то лето произошла перемена к худшему, что он себе же во вред стал не в меру задирать нос, и все это по вине той американки, в этом есть, пожалуй, доля истины. Тибор заметил эту женщину утром за первой чашкой кофе. На пьяцце в это время царила приятная прохлада. Кафе в ранние часы отчасти затенено, мостовая еще мокрая, после того, как коммунальные работники польют ее из шланга. Тибор не позавтракал и поэтому с завистью следил за тем, как женщина за соседним столиком несколько раз заказывала коктейли из соков, а потом по какому-то капризу, еще не было и 10, порцию сваренных на пару мидий. Ему чудилось, что женщина со своей стороны тоже бросает на него взгляды, но он об этом особо не задумывался. Она была симпатичная, даже красивая, рассказывал он нам тогда. Но старше меня лет на 10-15. С какой бы стати думать, будто это неспроста? Тибор выбросил ее из головы и собирался уже восвояси, чтобы пару часов позаниматься, пока не явится на ланч сосед и не включит этот свой радиоприемник, но вдруг увидел ту женщину. Она стояла прямо перед ним. Женщина улыбалась во весь рот и держалась так, словно они уже знакомы. Не будь Тибор от природы застенчив, он бы поздоровался. Женщина похлопала его по плечу, словно бы он не выдержал испытания, но все же она его прощает, и сказала: «Я слушала на днях ваше выступление в Сан-Лоренцо». «Спасибо», — отозвался он, понимая, как глупо прозвучал такой ответ. Поскольку с лица женщины не сходила улыбка, он добавил: «Ну да, в церкви Сан-Лоренцо, верно, в самом деле я там выступал». Женщина засмеялась и внезапно опустилась на стул напротив. «Вы говорите так, словно ангажементов у вас только что и не упомнишь». В ее голосе прозвучала легкая насмешка. «Если вам так показалось, значит, я ввел вас в заблуждение. Концерт, который вы посетили, был моим единственным за 2 месяца. Но вы же только начинаете. Получить хоть какое-то приглашение — это уже хорошо». И потом слушателей собралась целая толпа. Толпа? Всего-то 24 человека. Дело было днем. Для дневного концерта совсем неплохо. Жаловаться, конечно, грех. И все же толпы там не было. Там несколько туристов, явившихся от нечего делать. О, не будь ты так строги. В конце концов, там была я, в числе этих туристов. Тут Тибор покраснел, потому что не собирался ее обижать. И женщина, тронув его за руку, улыбнулась: «Вы же только начинаете. Больше слушателей, меньше. Пусть это вас не волнует. Разве вы для этого играете?» «А как же? Для кого я играю, если не для слушателей?» «Я не о том. Я вот что хочу сказать. На этом этапе вашей карьеры совершенно неважно, 20 слушателей присутствуют в зале или 200. А знаете почему? У вас есть главное». «Главное? Ну да, несомненно. У вас есть потенциал.